Глава вторая. Медитация. Выйди за пределы маленького «я». Перестаньте искать чудеса где-либо. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь ему. Вы самое большое чудо во всей Вселенной. Медитация — это прежде всего спортивный двигатель с баллоном закиси азота в нашем автомобиле. Это для меня вход в особое состояние сознания, когда ты излучаешь безусловную любовь и растворяешься полностью во всем сущем. И уже не конкретно там, Гиберт, Виталий или какой-то человек хочет этого желания. Ты становишься целой Вселенной. Ты един с ней, и уже она этого хочет. Это очень быстро помогает реализоваться любой мечте. Когда ты входишь в это состояние безусловной любви, в состояние эйфории, радости и единения, в этот момент ты наполнен самой высокой по частоте энергией, и ее ты направляешь на свое желание, которое начинает очень быстро сбываться. Ведь теперь этого хочет вся Вселенная. Почему я сделал параллель между спортивным двигателем и баллоном с закисью азота? То есть ты начинаешь очень быстро получать желаемое. Твои мысли становятся материальными гораздо быстрее. Ты ускоряешь с помощью медитации любые свои процессы, будь то материализация мысли или обучение, или исцеление себя. В этом состоянии все становится гораздо проще и легче. Медитация — это когда стирается граница между тобой и всем миром, и тебе больше некого обманывать, некому причинять боль, некого предавать, кроме самого себя. И ты начинаешь любить, творить, жить и радоваться, как целая Вселенная, осознавая, что она в тебе. Когда ты в состоянии медитации, весь мир преображается и наполняется сам по себе красками. Твои чувства в этот момент обостряются. Ты лучше слышишь, видишь, чувствуешь. Это своего рода катализатор для всего. Память начинает лучше работать. Если ты хочешь быстрее выучить языки или запомнить что-то важное, то и здесь медитация в помощь. Секрет в том, что когда ты в состоянии единства с самим собой и миром, когда ты в медитации, твои оба полушария включаются в работу. Они гармонизированы между собой, работая одинаково. Когда мозг находится в этом состоянии, он уже не воспринимает проблему как таковую. Он тут же находит автоматически несколько решений ситуации. Так что люди, которые много медитируют, всегда очень веселы и полны жизненной энергии. В этой главе мы поговорим о том, как входить в это прекрасное состояние сознания легко и быстро. И не только поговорим об этом. Здесь достаточное количество практики для того, чтобы ежедневно совершенствовать свои навыки медитации и всегда радоваться каждому новому дню. И чтобы мы много не говорили, а больше именно делали, мы тут же с вами переходим к практике. Потому что единственное, что отличает волшебников от простых людей, они много и упорно медитируют. Они много работают над собой, и вы увидите, это не тяжелая ноша, как принято считать. Это огромный кайф и эйфория, тем более, что за 5-10 минут медитации можно отдохнуть, как за 3 часа здорового сна. Так устроен наш организм. Так что практика, практика и еще раз практика. Самое первое, без чего невозможна ни одна медитация, так это расслабление. И, к сожалению, очень многие давно уже забыли, что это такое. Мы суетимся, бегаем, испытываем стресс. При стрессе и страхе тело постоянно напрягается, поэтому в нем образуются блоки, которые мешают энергии свободно течь в организме. Так мы остаемся без сил и радости в жизни. Так что первая практика именно на расслабление. И это очень важно. Здесь я описываю ее подробно. Прямо сейчас, не откладывая на потом, мы приступаем к практике. Практика на расслабление. Нужно сесть удобно. Спина прямая, руки и ноги не скрещены. Руки лежат на коленях ладонями вверх. Поза принятия, глаза закрыты. Делаем первый глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох и на выдохе расслабляем все свое тело. Прямо даем мысленную команду своему телу. Расслабься. Делаем третий глубокий вдох, и на выдохе мы оказываемся в ступне левой ноги и начинаем медленно наполнять ее теплым, ярким желтым светом. И по мере того, как левая ступня расслабляется, мы идем выше и расслабляем голень и икру левой ноги, наполняя ее желтым, приятным, теплым светом изнутри. Идем выше, расслабляем левое колено, левое бедро, и вот уже вся левая нога полностью расслаблена. Когда вы почувствовали, что вся левая нога расслаблена и наполнена приятными теплыми ощущениями, в этот момент все клетки нашего тела стремятся к саморегуляции и обновлению. Все наше тело начинает вибрировать радостью изнутри, и мы переходим к расслаблению области таза. Эту область очень важно тщательно расслабить, так как она отвечает за наше сексуальное и физическое здоровье. Застои в этой области нежелательны. Так что мы расслабляем и наполняем приятными ощущениями эту область, полностью погружаясь в нее и полностью растворяя все зажимы в ней. Когда и эта область расслаблена, мы переходим к правой ступне и начинаем расслаблять ее. Идем выше и расслабляем голень правой ноги и икру, наполняя теплым, приятным желтым светом. Расслабляем колено и бедро правой ноги. И вот уже вся нижняя часть нашего тела расслаблена. За ней в расслабление идет верхняя часть. Расслабляем низ живота. Все внутренние органы, область груди, наполняем приятными ощущениями тепла и света. Затем расслабляем всю спину. Проходим вниманием по позвоночнику и мысленно выпрямляем его, вытягиваем. Расслабляем плечи и каждую из рук по очереди. Далее мы очень внимательно расслабляем область шеи. Эту область очень важно расслабить, так как весь негатив, полученный за день, скапливается именно здесь. Так что внимательно и тщательно расслабляем эту область, наполняя ее светом и приятными ощущениями. После этого расслабляем голову, мышцы лица, и все маски, которыми мы так привыкли пользоваться, сами собой уходят благодаря расслаблению. На лице появляется легкая улыбка. Мы полностью расслаблены и наполнены светом. Теперь, оставшись наедине с самим собой, вы искренне благодарите Создателя всего сущего, Бога или то, во что вы сами верите, некую высшую силу за то, что хорошего имеете в своей жизни. Благодарите самих себя за то, что имеете. Искренне, от всего сердца. После этого делаем глубокий вдох и на выдохе, полные сил, радости, хорошего настроения, открываем глаза. Ну что, расслабило? Классно? Поздравляю! Теперь вы научились первому шагу к медитации. Теперь вы сопричастны к волшебству, как легко и быстро снять напряжение и быть в отличном настроении каждый день. Делайте эту практику ежедневно, и вы будете с каждым днем все больше чувствовать, как ваше здоровье улучшается, ум обостряется, а сердце наполняется любовью. Расскажу пару случаев из моей жизни, когда медитация мне помогала, и вообще, как происходило мое знакомство с этой чудо-наукой. Когда я шатался по различным школам магической направленности, там это преподносилось как нечто безумно закрытое и непостижимое, и что типа только избранные могли быть сопричастны к этому. Под этим гнетом преподавателей действительно все давалось как-то нелегко, а даже очень трудно. И с каждым разом, чем больше я пытался практиковать, тем меньше веры и желания оставалось на следующий раз. В итоге пришло понимание, что нужно самостоятельно познавать это искусство, что ни один учитель медитации не даст мне того, к чему я должен прийти сам, что ключик к моей силе, он индивидуальный, и только я, прислушавшись сам к себе, могу его найти. Я начал практиковать сам. И, о чудо, медитация не оказалась чем-то неимоверно непосильным. Это естественная функция организма. Оказалось, что всего лишь нужно чувствовать свое тело и расслаблять те мышцы, которые в этом сейчас нуждаются. Просто наблюдать за своим телом как бы со стороны, не придавая ему особого значения. Вы не представляете, какую эйфорию я тогда испытал. Чувство радости било из меня, как из фонтана. Эмоции зашкаливали. Я пошел в этом состоянии прогуляться по парку и увидел, как трава шевелится на ветру. Она словно ожила и говорила со мной. Все было намного ярче, чем обычно. Все стало живым и радостным. Я чувствовал в этот момент, как каждый лучик солнца пронизывает мое тело. Как я кайфую от того, что просто дышу и живу. Я забыл обо всех своих проблемах, хотя на тот момент их было очень много. Я просто ожил, как медведь из спячки по весне выходит. Я увидел мир. Наконец-то я просто увидел мир, и это потрясающе. У индейцев Северной Америки есть такое поверье. Когда человек приходит в этот мир, он как чистый лист бумаги, абсолютно чистый. И по мере того, как он начинает проживать свою жизнь, на нем появляется много надписей. Он обрастает в кокон, перед его глазами образуется зеркало, и он кроме самого себя никого и ничего не замечает. Но настоящий мир можно увидеть, только если снять это зеркало и вырваться из кокона. Тогда ты откроешься миру, а он тебе. Видимо, это со мной и произошло. Я наконец-то открылся этому миру, а мир, соответственно, показался мне во всей красе. И это нереально красиво. Мир настолько чудесен и прекрасен. Нужно только начать медитировать и снять это зеркало перед глазами. Мне было настолько хорошо от того, что я делаю, что это дало мне сил и веру, что у меня получится. И я начал практиковать каждый день. Стал очень уравновешенным. Прежде мои эмоции хлестали из стороны в сторону от сильной радости до ярости и гнева, а тут я в блаженном спокойствии. Это чувство опьяняюще приятно. Это неимоверно классно, просто наслаждаться каждым днем. Я начал выходить в мир, перестав его бояться. Он перестал для меня быть опасным. Он стал для меня лучшим другом и союзником. Я теперь точно знал и чувствовал, что вся Вселенная помогает мне и поддерживает меня на моем пути. Мне еще многое предстояло открыть в самом себе, разобраться в своей жизни, но я чувствовал уже точно, что я не один. Со мной весь мир. В голове каждого человека миллиарды идей и решений проблем и задач. Каждый человек — целая Вселенная. Неужели вы думаете, что в целой Вселенной не найдется миллиарда ответов на ваши вопросы? Идите вглубь себя, и тот, кто ищет, тот найдет. Так я и сделал. Пошел вглубь себя, чтобы найти жизненно необходимые на тот момент ответы на мучающие меня вопросы. Через медитацию я понял, откуда у меня столько проблем. Осознал, что сам себе создал свою реальность такой, и никто, кроме меня, в этом не виноват. Понял самое главное, как исправить все. Просто, как озарение, в медитации пришло понимание, как начать свою жизнь с чистого листа и как почистить грехи прошлого. Тогда я еще верил в грехи. Также в медитации пришло понимание, что это мне внушалось с самого детства. О понятиях рай и ад, о том, кто такие хорошие и кто плохие. Мир в моем понимании делился на белое и черное, и эти противоположности между собой постоянно боролись. Не было гармонии, была постоянная борьба с самим собой и с окружающими. Не дай бог, кто не очень добрый, должен быть наказан. Все это было вложено в меня с детства. И так я жил, согласно тем программам, которые жили во мне. Я стал осознавать эти программы, понимать, что они не мои, а навязанные. В медитации я стирал их у себя, мысленно представлял, что они уходят и растворяются в свете. А на их место уже ставил те программы, которые мне сейчас нравятся, которые бы мне помогали по жизни. Так вот, с тех пор я не верю в понятие греха. Для меня есть только одно правило, которое меня не страшит, не запугивает, а дает чувство осознанности. Оно заключается в следующем. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе и поступали с тобой. Исходя из этого правила, ты уже понимаешь, что един со всем миром. Ты с ним одно целое. И у тебя таким образом, естественно, не возникает желания совершать убийство, красть или делать прочие вещи, которых себе не пожелал бы. Ты сам по себе становишься чище и добрее, начинаешь с любовью относиться ко всему живому. Вообще медитация лично мне очень многое дала. Благодаря ей у меня пропала иллюзия разделенности. Весь мир открывается для меня как нечто большое, переплетающееся и целое. Я начал осознавать, что мы все взаимосвязаны на каком-то очень тонком уровне. И еще меньше начал понимать людей, которые постоянно воюют. Мы ведь одно целое. Представьте, что наш организм — это модель мира вокруг. В нем все гармонично работает, все помогает друг другу и дополняет друг друга. А представьте, если бы печень начала воевать с почками. Весь организм и пострадал от этого. Так и с миром вокруг. Причиняя боль и страдания кому-то, прежде всего страдаешь сам. Когда кому-то желаешь зла или обзываешь кого-то, ты эти эмоции, эту боль пропускаешь через себя. Человек, которому этого желаешь, последний, кто получит твои пожелания. Ты делаешь хуже сам себе. Медитируй, и ты с легкостью осознаешь эти простые истины. Ты перестанешь жить по чьим-то навязанным правилам, просто станешь мудрее, осознаешь и выберешь сам для себя то, что тебе подходит, понимая всю суть. Это зрелый подход к жизни, когда ты собираешься что-то делать и понимаешь, как ты за это ответственен, прежде всего перед собой. Захочешь жить хорошо, будешь жить мудро с чистым сердцем. Но и сразу же предлагаю развеять мифы о рае и аде, чтобы перестать их бояться. В медитации, когда я подошел вплотную к этому вопросу, я понял, что миров очень много, безграничное множество. И есть миры с различной частотой энергии, от самой низкой до самой высокой. Есть миры, похожие на ад, есть миры, похожие на рай, но попадают туда не за грехи, которые, как мы уже поняли, всего лишь условность. В каком состоянии ты прожил преимущественно свою жизнь? Какой частоте ты принадлежишь? С таким местом ты после смерти и сонастроишься, туда и попадешь. Если ты постоянно злишься, агрессируешь и страдаешь, ты, скорее всего, попадешь в мир, похожий на ад. Ты просто с ним на одной частоте. Это неплохо и нехорошо. Ты всего лишь выбрал прожить так. Но если ты постоянно радуешься жизни, кайфуешь от каждого дня, у тебя чистое сердце и вся твоя жизнь пропитана любовью, то, соответственно, ты сонастроишься с местом, похожим на рай. Но помните, не бойтесь этого. Самое главное всего лишь осознавайте, как вы живете сейчас. Что будет после смерти, то будет потом. Сейчас живите всей душой, играючи, с любовью. Радуйтесь восходам и закатам. Радуйтесь каждому лучу солнца или проявлением луны. Радуйтесь родным и близким. Наполните свою жизнь счастьем. Пока ты горд, ты слеп. Пока считаешь себя лучше других, ты глух. Пока боишься всего, ты нем. Открой глаза и посмотри вокруг. Почувствуй единство с самим собой и миром. И скажи этому миру: «Я люблю тебя». И услышь, как эхом миллионы раз к тебе это вернется. Я долго пытался понять, почему в различных учениях разные молитвы, что такое мантра, транс в гипнозе, схоже ли все это с медитацией. На самом деле на опыте я понял, что это все разными словами об одном и том же состоянии. Во время транса, молитвы или медитации мозг входит в особое состояние сознания, наподобие полусна, в котором стираются границы между внешним и внутренним, все становится едино. Соответственно, в нем люди начинают получать откровения или знания, им могут являться какие-то знаки. Многие просто испытывают состояние блаженства и экстаза. Так что все это разные описания сквозь призму разных представлений об одном и том же. Неважно, кому вы молитесь, неважно, медитируете вы или читаете молитвы, самое главное то, о чем давно многие забыли при этих действиях. Нельзя это делать на автомате. Чтобы стать сопричастным к Божьей силе, нужно просто искренне молиться, искренне медитировать, быть открытым, свободным от ума и его суждений. Просто делать это сердцем, как будто что-то большое делает это через тебя. Искренность — вот ключ к успеху, как в жизни, так и в медитации. Для тех, кто ищет возможность для развития различных сверхспособностей, раскрытие потенциала изнутри, медитация — тут лучший помощник. Это состояние дает сверхчувствительность. Но сразу предупреждаю тех, кто ищет именно этого, не зацикливайтесь на способностях. Когда вы их откроете, то поймете, что они не самоцель, а лишь из детства желание быть чем-то большим, чем являешься. В медитации ты и так самое большое, что есть. Ты превратишься из своего привычного маленького «я» в целую вселенную. И самое главное — так продолжать жить. Так вот, ищущие еще пока не просто счастье безграничного и эйфорического, а те, кто дрочит себе мозг, как бы стать посильнее и покруче, как развить побольше способностей и быть впереди планеты всей, пишу следующее для вас. Ведь и я был таким, и именно с этого начинал, поэтому прекрасно вас понимаю. Вообще, наверное, это желание — некий условный маяк для привлечения на путь. Он, как магнит, очень многих тянет. Но тут самое главное, уже встав на путь, понять, что действительно ценно, а что на втором плане. Сверхспособности, умение видеть духов, прошлое и будущее, исцелять людей, телепатия — ничто по сравнению со способностью быть каждую секунду жизни абсолютно счастливым, несмотря ни на что. Так вот, когда я начал свой путь, я искал силы, хотел стать очень сильным и могущественным, быть не таким, как все, отличаться от серой массы, быть особенным и неповторимым. Вот зачем я гнался. Еще хотел знать все про всех, видеть сквозь стены, обладать чтением мыслей и умением двигать предметы бесконтактно. Я все это пытался развить, упорно занимался, делал всевозможные упражнения, но результаты были почти нулевыми. Я был разочарован и не понимал, почему же так происходит. Неужели это дано только особенным, лишь единицам? И почему не мне? Значит, я не особенный. Вот что творилось в моей голове на тот момент. Я пробовал, у меня получалось, но очень поверхностно. Я даже искал себе реаниматологов, чтобы остановить себе сердце и запустить его вновь, рискуя своей жизнью. Думал, что таким образом создам себе клиническую смерть, и у меня откроются способности. В общем, много глупостей было в моей голове. В итоге то развитие, которое, как я считал, должно было мне помочь стать сильнее и мудрее, наоборот, заковывало меня в узы глупости моей и доставляло страдания. И я понял, что раз не получается, значит, не так что-то делаю и не то. Сменил тактику. Начал просто снимать в медитации барьеры, рушить плотины, о которых писал ранее. Стал стремиться получать ощущение радости и удовольствия от жизни. И, о чудо, оно свершилось, как только я перестал насиловать себя для того, чтобы получить эту силу. Как только я стал просто отдаваться миру и сливаться с ним, я получил эту безграничную мощь. Стоило убрать плотины, и внутренняя река сама полила все способности, что были спрятаны внутри с рождения. И они сами начали обостряться и развиваться. Нужно было только перестать циклиться на них. Поиск способностей привел меня на путь, который оказался прекраснее любых способностей и приятнее их, а способности явились лишь побочным явлением, но не самой целью. Позже я также в медитации отследил, откуда такое яростное желание знать чужие мысли и видеть больше. Лишь из моих комплексов с детства. Я просто боялся быть в очередной раз обманутым и решил таким образом, что, зная все про всех, смогу себя защитить. Покопайся в себе, и ты нароешь много того, что не нужно подпитывать, от чего, напротив, нужно раз и навсегда избавиться. Стать чистым изнутри, а не пудрить снаружи, потому что чем больше ты наносишь пудры сверху, тем больше создаешь плотин, которые будут мешать. Сними их, и пусть твоя река свободно течет. Открой свое сердце, и ты увидишь весь мир. Советую каждому ежедневно делать все медитации, приведенные в этой книге, или те, которые есть у вас. Важно делать это хоть по 5 минут в день, но каждый день. Сделать это частью своей жизни. Вскоре у вас откроется сердце благодаря всем этим практикам, и у вас никогда не возникнет вопроса, куда же пойти, в какую сторону, ведь ваше сердце всегда подскажет. Только ежедневные старания помогут вам переоценить свою жизнь и начать кайфовать от нее, проживая каждый день как последний, достойно и с любовью. Чем больше вы будете медитировать, тем больше результатов будет во всех сферах вашей жизни. Мысли станут гораздо быстрее материализовываться, да и просто кайфа от жизни будет настолько много, что желания начнут сами собой пропадать. Главное делать это каждый день, хотя бы по чуть-чуть, но не переусердствовать. Думаю, многим знакомо, кто пытался ходить в спортзал. Давно не занимались и, не чувствуя усталости, сделали очень много упражнений, а на утро так все ломит и болит, что забросили на полгода опять. Так что лучше по чуть-чуть, но каждый день. Вскоре выработается хорошая привычка на радость и медитацию. И все лишнее само отвалится. Главное — без насилия над собой, в радость и удовольствие. Вот увидите, жизнь начнет меняться на глазах. Она ведь только в ваших руках, и вы уже знаете многие инструменты для того, чтобы починить ее и даже построить заново. Случаи жизни моих друзей, которым медитация помогла быстрее исцелиться. Дело в том, что мой знакомый попал под машину. Уж понятно, что он сам себе это притянул. Мы уже в курсе, как наши мысли влияют на реальность, но суть не в этом. Теперь самое главное — справиться со сложившейся ситуацией. У него была сломана нога в нескольких местах. Врачи говорили, что он сможет ходить минимум через полгода, если повезет. Я предложил ему начать ежедневно медитировать. Если помните, я говорил, что во время медитации все обостряется. Так вот, способность к обновлению клеток и саморегуляции тоже возрастает. Мой друг решил поэкспериментировать, ведь терять нечего, а вдруг поможет. Он каждый день утром и вечером по 10 минут делал медитацию, расслаблялся и наполнялся светом. Ему становилось гораздо легче, он вдруг почувствовал подъем сил, и, ко всеобщему удивлению, через 2 месяца пошел без костылей. Сделали рентген, нога полностью восстановилась. Чудеса случаются, главное в них верить. Он поверил, и по вере его воздалось ему. Медитация может дать потрясающее состояние. Люди, которые раньше употребляли алкоголь, курили и принимали наркотики, попробовав вести здоровый образ жизни и начав медитации использовать естественный ресурс своего организма, поражаются, насколько более эйфорические состояния от медитации можно испытывать без побочных явлений. Многие наркозависимые теперь тоже понимают это и начинают медитировать вместо употребления наркотиков. И со временем полностью отказываются от этой дурной привычки. Ведь, как я уже говорил, состояния те же примерно, даже еще лучше. Но вместо пустоты после практики чувствуешь огромную наполненность. У меня есть несколько знакомых, которым именно медитация помогла слезть с иглы. Это очень сильные духом и мужественные люди, которые встретились лицом к лицу со своими слабостями и одержали верх над пагубной привычкой. Если бы наркоманы ходили постоянно одними и теми же дорогами, мало бы кто из них выжил. Но замечательно то, что, выбрав другую дорогу, они меняют жизнь полностью. Я очень уважаю людей, которые, несмотря на все свое прошлое, а оно не у всех, в том числе и у меня радужное и светлое, готовы измениться прямо сейчас. Если у ваших знакомых или у вас есть такие пагубные привычки, то не бойтесь, не все потеряно. Все можно прямо сейчас изменить. Сейчас — единственное, что у вас есть. Изменитесь сами и помогите, не навязывайте, а именно помогите тем, кто нуждается. Медитация вам в помощь. Каждый день в радость и удовольствие. Каждый день с кайфом, естественным образом. Просто радуйтесь, просто живите. Еще побочным явлением или составляющим любой медитации является состояние безусловной, безграничной, всеобъемлющей любви. Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал это неимоверно прекрасное, сказочное чувство настоящей безусловной любви. Просто вспомните, как вы первый раз влюбились. Сердце изнутри замирает при виде того, кого любишь. Ты чувствуешь внутри огромную эйфорию. Все вроде бы то же, что видел 1000 раз, но и привычного мира не существует. Он растворился. Краски стали ярче, звуки насыщенней и мелодичней. Ты сразу понимаешь, что это оно — любовь. Самое загадочное, самое прекрасное и самое безумное чувство на планете. Я думаю, что любовь — это самая сильная магия во всем мире, что сильнее ее нет ничего на свете. Просто вспомните, когда вы влюблялись. Ведь вы могли сутками не спать и не есть. Вам море было по колено. Вы готовы были на все ради этого человека, и у вас не возникало ни капли сомнений и мысли о том, а нужна ли ему моя любовь. Мы просто действовали, просто удивляли человека своими поступками. Из нас бил фонтан идей, творческие способности обострялись, и нам хотелось или писать картины, или стихи, может, песни. Просто вспомните, как прекрасна любовь. Она похожа на безумие, но как прекрасно быть безумцем от любви. Так вот, я считаю, что одной из самых важных составляющих медитации является именно любовь. Лично я, когда моделирую свое будущее, вхожу в состояние единства с миром и одновременно люблю этот мир без условий. Просто так. Это нереальное чувство блаженства. Ты просто в эйфории от этого. И тут же направляешь эту мощь в свое желание. Как вы думаете, быстро ли сбудется такое желание? Конечно, быстро. Ведь ты послал в него такую мощную и такую приятную энергию — любовь. Мне бы хотелось рассказать вам о том, что же для меня такое любовь и почему я считаю ее столь необходимой для полноценной жизни в радость. Мое знакомство с любовью началось относительно недавно, всего лет 6 назад. Я так боялся этого безумия, как огня. Видел, как от нее страдают мои друзья, какие сумасшедшие поступки они совершают. Так вот, я очень ее боялся, пока не столкнулся с ней лицом к лицу, и меня засосало. Я понял, что с этого дня не смогу жить без любви. Моя жизнь поделилась на до и после этого момента. Когда влюбился, все лучшее во мне само собой стало распускаться и проявляться. И это потрясающе. Не в этом ли духовный рост? Я думаю, в этом. Именно любовь дает нам возможность расти над собой и естественным образом преобразует нас во что-то более прекрасное. Именно любовь, как верный союзник, сопровождает меня по жизни теперь. Там, где есть моя любовь, у меня обязательно получится. То есть любое дело, которое я начинаю, именно с любовью, обязательно даст свои плоды и даже большие по размеру, чем ожидалось. Любовь — то, что помогает жить и наполняет смыслом все вокруг. Еще я понял, что в нашу жизнь любовь приходит ровно тогда, когда мы готовы к ней. Ни в коем случае не потому, что рядом особенный человек, как мы часто думаем. Он особенный в любом случае. Просто сердце настолько открыто в этот момент, что через него начинает течь огромный источник. Этот поток, чистый, светлый, самое нежное чувство на свете. Чувство, которое пробуждает в нас самое лучшее. И это безусловная любовь. И в этот чудесный момент, кто бы ни находился рядом, будет любим нами. Так что открываем свои сердца и начинаем пропускать это прекрасное чувство через себя, озаряя и наполняя им весь мир. Когда мы готовы влюбиться, когда мы просто открываемся этому прекрасному чувству, оно нас накрывает и по полной. Это так чудесно. Но что же такое именно безусловная любовь? Вспомните, когда вы любили, и вспомните, в кого именно вы были влюблены. Чаще всего этот человек не был в вашем вкусе, но он, просто проходя мимо вас, дарил вам самое большое счастье на свете. Когда вы начинали с ним встречаться, то говорили подружкам: «Девочки, он такой, вы не понимаете?» А они в ответ: «Да он страшненький, рыжий, да еще и с большими ушами». А вы им не верили и все равно любили, не видя в нем ни одного минуса. Он был совершенством. Вы были в полном принятии его таким, какой он есть. И эта безусловность была ключом к вашим взаимоотношениям и ощущению кайфа от совместного времяпрепровождения. Позже безусловность любви исчезала из-за того, что эго взяло свое. Эго по природе своей все обуславливает. Это хорошо, а это плохо. Его лучшие друзья — это плюсы и минусы. Оно вечно ищет подвох и чем-то недовольно. Как только эго появилось в отношениях, любовь тут же погрязла в условиях. Вы тут же забыли о принятии человека таким, какой он есть. Вы тут же начали его подстраивать под образ в своей голове и стараться изменить, насилуя тем самым человека. Вскоре плюсов в любимом становится все меньше и меньше, пока в конце концов не доходит до «я на тебя лучшие годы своей жизни потратила». Знакомо? А дело-то не в человеке, а в вашем отношении к нему, в принятии его таким, какой он есть, или непринятии его вовсе. Дело в полной обусловленности отношений. Вот откуда берутся легенды, что любая любовь заканчивается плачевно, что все мужики — козлы и сволочи, девушки — дуры. Но, как вы уже поняли, дело не в том, кого мы полюбили, дело в нас. И мы здесь и сейчас будем вспоминать, что же такое безусловная любовь. Будем расширять ее источник в себе, чтобы эта мощь сквозь нас шла фонтаном радуги, озаряя и разукрашивая все вокруг. Еще один очень яркий пример безусловной любви — это материнство. Любая женщина по сути своей священна, так как имеет возможность быть проводником для новой души в этот мир. Я много раз слышал одну и ту же историю. Лежат в палате несколько женщин, и вот по очереди заносят малышей. Ты смотришь на них и думаешь: какие они страшненькие, сморщенные, лысенькие. А когда заносят твоего, ты думаешь: о, чудо, какой красивый, самый чудесный малыш, явно красивее остальных. Хотя он мало чем отличается от других младенцев. Женщины в этот момент испытывают именно чувство безусловной любви. Любви не за что-то, не за какие-то проявления, а просто так. Просто потому, что он есть на свете, я его уже люблю. И это потрясающе. Правда, позднее начинается та же песня с эго. Ребенок подрастает, и ты уже начинаешь любить его только когда он радуется, когда не балуется, когда спокойно сидит и не мешает. Это эгоизм, по сути. Любовью, а тем более безусловной, тут и не пахнет. Ты просто решил, что твой ребенок тебе принадлежит, что он твоя собственность, и ты точно знаешь, каким он должен быть и чем заниматься. А как же его права на свободу? Кем же он вырастет тогда? Да и любовь опять же где? Любовь и свобода очень важны для качественного роста ребенка. Ребенку не так нужны игрушки дорогие, которыми его пичкают родители. Ему нужно внимание, любовь и забота. И самое главное, не ограничивать в действиях, а давать полную свободу. Тогда, и именно тогда, ваш ребенок вырастет счастливым и будет очень приспособлен к жизни, так как будет получать свои ошибки и учиться на них. Умные идут по чужим дорожкам, мудрые выбирают свои. Так что просто позвольте своим детям свободно пробовать тот опыт, который они хотят получать, или они будут его получать, но втайне от вас. Вообще вся ложь на земле только от того, что люди не готовы слышать правду. Если бы вы свободно, без оценки, что идет от эго, воспринимали любую правду, вам бы никто и никогда не врал. А так как нам тяжело принимать какие-то вещи, то мы и живем как слепые котята. Или точнее, глухие. Ведь нам лучше слышать сладкую ложь, чем горькую правду. Но на мой взгляд, лучше научиться воспринимать все таким, как есть. И проблем меньше будет. Я знаю очень много тайн очень многих людей. Только потому, что когда мне их рассказывают, я не оцениваю, не вешаю ярлык, что человек какой-то плохой, а спокойно выслушиваю и могу дать совет. Я друг для них. Но если бы я им говорил: «Да как ты можешь так поступать? Это плохо!» и тому подобные вещи, никто бы мне так не открывался. Следующий пример не только из моей жизни, но и из вашей и жизни ваших детей. В детстве для родителей я был поймальчиком, который прилежно учится в школе. Я никогда им не рассказывал о своих реальных проблемах во взаимоотношениях со сверстниками, не рассказывал о том, что часто дрался и врал, когда получал двойки. Я знал, что моих родителей это очень расстроит, поэтому мне проще им было что-то недоговаривать, чем расстраивать. Но, слава богу, у меня всегда была своя голова на плечах, и я с ранних лет понимал, что выпивка и прочие стимуляторы не мое. При этом я видел много другой лжи, лжи своих друзей и одноклассников. Их родители узнавали о проблеме в самый последний момент, когда скрывать становилось трудно. Предлагаю вам перестать воспитывать своих детей. Вам нечему их учить. Предлагаю стать другом для них. Без оценки, по-взрослому разговаривать с ними. Тогда и ваша безусловная любовь будет крепче, и взаимоотношения сохранятся на всю жизнь. А иначе вспомните себя ребенком. Как часто вы обижались на родных, когда вам что-то запрещали и не понимали? Для вас это было самым большим предательством. Весь мир переворачивался с ног на голову. Ведь самые дорогие и близкие должны поддерживать, а от них, наоборот, упреки и нравоучения. Так что будьте мудрее, не учите детей так, как учили вас ваши родители. Вспомните, что было с вами в детстве, и тогда вы точно поймете, как общаться с вашим ребенком. Безусловная любовь без оценок — лучший помощник в любых отношениях. Между отцами и детьми или между супругами. Безусловная любовь — основа всей Вселенной. На самом деле, если вы почитаете любое из учений, религиозную книгу или что-то в этом роде, вы наткнетесь на то, что безусловная любовь — это самое высшее проявление духовности. Этому прекрасному чувству мы прямо сейчас и научимся, в следующей медитативной практике. Она позволяет открыть свое сердце для новой безграничной любви, не привязывая ее ни к кому конкретному. Мы научимся прежде всего быть проводником любви в этот мир. Просто усмиряя свое эго, мы становимся полыми, и любовь, которую так долго сдерживала условность эго, сама ворвется в нас и даст ощущение радости и единства с самим собой и со всей Вселенной. Медитация «Вселенная любви». Сядьте удобно, спина прямая, руки и ноги не скрещены. Руки лежат на коленях ладонями вверх. Поза принятия. Глаза закрыты. Делаем глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох и на выдохе уже привычным образом расслабляемся. Делаем третий глубокий вдох. И на выдохе оказываемся в пространстве своего сердца. Мы прислушиваемся к его биению. Мы не стараемся, чтобы оно было быстрее или медленнее, просто наблюдаем за ним. Сердце — это универсальная дверца, дверь к тысячам измерений. Мы через нее погружаемся в целую Вселенную, которая есть у нас внутри. И мы можем очень удивиться, насколько огромно пространство внутри нас. Мы видим миллиарды звезд. Они прекрасны. Не оценивайте их, просто любуйтесь и наслаждайтесь. Вы можете увидеть, что какие-то участки вашей Вселенной затемнены. Это то, что вы даже сами от себя прячете, не принимаете в себе. Не оценивайте. Просто подсветите эти участки и примите себя с любовью таким, какой вы есть. Помните, сейчас это так. Это не хорошо и не плохо. Это просто данность. В любой момент все может измениться в лучшую сторону. Ощутите огромную эйфорию и радость от того, что вы есть. Просто испытывайте именно безусловную любовь к целой Вселенной внутри вас и ощущение счастья. Вы просто есть такой, какой есть. И от этого уже хорошо. Не нужно быть похожим ни на кого и заслуживать любовь. Она просто есть. И она уже здесь. И вот когда вы ощутили радость и безусловную любовь к целой Вселенной внутри себя, вы можете немного побыть в этом состоянии, а затем, не выходя из него, сделать глубокий вдох и с большой улыбкой до ушей выйти из медитации. Классно! Эйфория и радость? И это так просто. Медитация и любовь творят чудеса. А представьте, если каждый день это делать, жизнь станет похожей на сказку. Те, у кого не получилось с первого раза, не расстраивайтесь. Это тоже нормально. Когда мы впервые приходим в спортзал, ведь тоже не все сразу получается. Но если каждый день заниматься, то вскоре мы можем из задохлика превратиться в большого и сильного. Тут тот же принцип. Если каждый день практиковать, и самое главное делать это с радостью и любовью, то у вас все обязательно получится. Ну а если у вас сразу получилось, браво, вы молодцы, вы сразу готовы открыться к опыту. Вы не боитесь любить и полностью погружаться в это чудесное чувство. Самая распространенная ошибка многих на данный момент, к моему глубочайшему сожалению, это то, что мы боимся любить. Мы раз обожглись о любовь и больше не хотим наступать на те же грабли. Но теперь-то мы с вами понимаем, что сами виноваты. Сами притянули себе такой опыт, сами не подкидывали безусловных дров в костер любви. Любой огонь требует дровишек, и он часто начинается с пары палок. Так что не бойтесь. Любовь — самое прекрасное, что есть на свете. Я давно для себя решил, что лучше не жить вовсе, чем жить без любви. Любовь для меня — самый сильный наркотик, без которого я точно погибну. Кто говорит, что любовь — это больно, кто говорит, что опасно? Да, бывает и больно, и опасно, и нелегко. Но все это говорят только трусы. Ведь, несмотря на все эти мелочи, любовь — самое прекрасное чувство во Вселенной. Любите друг друга, и пусть мир окажется сказкой. Я действительно считаю трусостью жизнь без любви. Ведь когда у нас нет любви, у нас нет и приключений, нет радости. Все серое, и каждый прожитый день похож на предыдущий. А с любовью все оживает. Везде весна, даже если за окном минус 40. Весна начинается прежде всего с души, и самые красивые песни о любви поются именно в сердцах. Так что забудьте о боли. Даже если еще тысячу раз будут причинять мне боль в любви, еще снова и снова буду влюбляться. Буду любить и кайфовать. Не устану влюбляться, ведь когда я люблю, моя жизнь похожа на поэзию. Влюбляйтесь, люди, и пусть ваши сердца пишут те стихи, которые по красоте своей превосходили бы те поэмы, что мы изучали в школе. Притча в тему. Самое прекрасное сердце. В один солнечный день красивый парень стоял на площади посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались безупречностью его сердца. Оно было действительно идеально, ни вмятинки, ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, что это самое прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень этим горд и просто сиял от счастья. Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь к парню: «Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим». Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, все в шрамах. В некоторых местах куски сердца были вынуты, и на их местах были вставлены другие, которые совсем не подходили. Некоторые края сердца были рваными. К тому же в некоторых местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа уставилась на старика, как он мог сказать, что его сердце красивее. Парень взглянул на сердце старика и засмеялся. «Ты, возможно, шутишь, старик. Сравни свое сердце с моим. Мое идеально, а твое? Твое — мешанина шрамов и слез». «Да», — ответил старик, — «твое сердце выглядит идеально. Но я бы никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри, каждый шрам на моем сердце — это человек, которому я отдал свою любовь. Я вырывал кусок своего сердца и отдавал этому человеку. И он часто взамен отдавал мне свою любовь, кусок своего сердца, который заполнял пустое пространство в моем. Но поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг другу, у меня в сердце есть рваные края. Я берегу их, потому что они напоминают мне о любви, которой мы делились. Иногда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не возвращали мне свои, поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце. Когда ты отдаешь свою любовь, не всегда есть гарантии на взаимность. И хоть эти дыры приносят боль, они мне напоминают о любви, которой я делился, и я надеюсь, что в один прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся. Теперь ты видишь, что означает истинная красота». Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его глаз текли слезы. Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от него кусок. Дрожащими руками он протянул его старику. Старик принял подарок и вставил в свое сердце. Потом он в ответ оторвал кусок от своего избитого сердца и вставил в дыру, образовавшуюся в сердце молодого человека. Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края выступали, а некоторые были рваными. Молодой человек посмотрел на свое сердце, уже не идеальное, но более красивое, чем оно было прежде, пока любовь старика не коснулась его. И они, обнявшись, пошли по дороге. Если вы ищете свой путь, выбираете, куда пойти учиться или работать, выбираете человечка по душе, ум вам здесь не помощник, как нам вдалбливали в детстве. Только сердце подскажет вопреки разуму. Просто важно научиться доверять ему и смело следовать пути. Пусть не сразу все легко будет, но только смелость и любовь помогут вам справиться со всеми трудностями, которые по первой могут возникнуть. Почему я говорю, что могут возникнуть трудности? Потому что очень трудно сразу начать слушать только свое сердце, ведь вы так долго им не пользовались, а руководствовались только выгодой ума. Так что ум поначалу будет вмешиваться в работу сердца. Но со временем все встанет на свои места, и любовь захватит вас полностью без остатка. А для ума будет гораздо выгоднее сдаться. Объясню почему. Когда ты делаешь что-то с любовью, начинаешь бизнес новый, к примеру, то именно твоя любовь в нем даст тебе силы и веру в то, что все получится. Я видел сотни начинаний своих друзей, и моих начинаний было много на корню зарублено, когда я именно просчитывал свою выгоду от дела, а само оно мне было по боку. С тех пор я взял за правило ничего не начинать из выгоды, только из любви, только. И в этом сила. И это с лихвой окупится. Расскажу пример из своей жизни. Когда я стал помогать людям, мне это просто безумно нравилось. Я и не думал этим зарабатывать на жизнь. Но вскоре моя любовь к моему делу стала настолько большой, что она переполнила меня и зацепила окружающих. Все больше и больше людей чувствовали эту любовь, и деньги пришли сами собой, как побочное явление. Мы не должны циклиться на деньгах в работе. Они должны быть побочным явлением любви к вашему делу. Так же, как и дети не должны быть запланированными, они должны стать побочным явлением любви. Я так считаю. И когда ко мне обращаются мои друзья, чтобы узнать, пойдет их дело или нет, первый же вопрос ставит все на свои места. Я спрашиваю, ты просчитал и увидел выгоду от этого дела, или ты готов этим ради любви просто заниматься, даже бесплатно? Если люди отвечали, что даже бесплатно, ради кайфа, то это их путь. Если же из-за денег, то это вряд ли получится. К сожалению, мы насилуем себя на нелюбимой работе. Многие спят с нелюбимыми. Мы идем на работу, потому что много платят, не получая от нее удовольствия. Вместо того, чтобы радоваться, мы черствеем и озлобляемся. Ведь мечтаем мы о другом. И нужна очень большая смелость, чтобы пойти за своей мечтой вопреки всему. Иногда приходится идти даже вопреки своей семье. Но в итоге ваша смелость, ваша любовь к делу и мечте во сто крат возместятся радостью от любимого занятия, а вскоре и деньгами, даже большими, нежели вы получали на нелюбимой работе. Ведь когда вы делаете что-то с любовью, вы делаете это на 100%, а когда заставляете себя, то делаете всего на 10, и КПД очень маленький. Я считаю, что кризисы в стране и в мире только потому, что мало кто любит то, чем занимается. Если каждый будет на своем месте, любая страна сама по себе любые показатели приумножит. Ведь все будет гармонично, механизм будет здоровый, все на 100% будут выкладываться. Любовь — это такой вид энергии, который при направлении на любой объект заставляет его расцветать всеми цветами радуги и пахнуть, как лучшие ароматы мира. Направляйте эту энергию в свои отношения, бизнес, семью и во все, что захотите, и пусть весь мир заблагоухает. У многих из вас есть дома цветы. Вспомните, когда вам приходилось уезжать на время, и вы просили кого-то из родных или соседей их поливать. До вашего отъезда они цвели и пахли, ведь вы поливали их с любовью, относились к ним как к живым, разговаривали с ними. А когда вернулись, они вообще мало были похожи на цветы, не говоря уже о пахнуть и цвести. Вроде бы соседи также поливали и удобряли. А дело все именно в любви. Именно она заставляет их распускаться и наполнять комнату чудесным благоуханием. Вам хватало пару дней, и они опять как новенькие. Любовь — вот живительный источник. И если мы научимся быть в этом состоянии постоянно, то и жизнь удалась. А если эту энергию сознательно направлять на наши желания, то оно скоро точно сбудется. Вообще, что касается медитации и входа в состояние любви, то когда вы в них, мир сам по себе начинает меняться в лучшую сторону. В момент медитации вы уже осознанно меняете свою жизнь. То есть раньше вы делали 90% внешней работы и только 10% внутренней. А теперь все наоборот. Вся работа ваша заключается именно в том, чтобы поверить в то, что это с вами может произойти. Ваши мысли начинают очень быстро трансформировать любые обстоятельства вокруг вас. И это потрясающе. Вы, сливаясь со Вселенной, начинаете совершать сотворчество с Богом и преобразовывать свою жизнь в лучшую сторону. Вы перестаете быть человеком, которого формируют обстоятельства. Вы становитесь человеком, который формирует их сам. Вы сами начинаете осознанно режиссировать свою жизнь. Какие-то моменты проматывать, а какие-то растягивать и получать от этого большее удовольствие. Ты не представляешь, какой огромной силой ты наделен, когда любишь. В этот момент ты наполнен Богом. Предлагаю вам перестать создавать обстоятельства, мешающие вашей жизни, и начать осознанно в медитации управлять реальностью, как из пластилина лепить все, что хочется, а потом просто получать это.